Видимо, он все же понапрасну спроектировал и построил этот комплекс. Напрасно он его благоустраивал, противясь советам друзей. Напрасно, напрасно. Уже многие месяцы подряд он все делал понапрасну и во всем был неправ. И вот, в конце концов, уже в носках он подошел к крану, чтобы попить воды, но вода, как назло, не побежала. Севр почувствовал, что он, наконец, окружен враждебностью. Ему вдруг стало холодно. «Как это сказала Мари Лор? Ты совсем сумасшедший». «Вот-вот именно так. Он сумасшедший. Только сумасшедший мог удрать в эту безумную ночь, чтобы искать укрытие. И, собственно говоря, от кого? От чего? Он и сам не знал, но в его ушах все еще звенел оружейный выстрел, от которого задрожали перегородки. Да, Мерибель теперь обрел вечный покой, а вот ему приходится скрываться, и в итоге его затравят, словно какого-то злоумышленника. Войдя в гостиную, Севр провел ладонью по мебели из светлого дерева, вспоминая фразы из им же созданного буклета: «Самый красивый архитектурный ансамбль на всем побережье Кот-д'Амур, всего в 500 метрах от Периака. Вы покупаете счастье, голубое небо и безмятежную радость. Вы помещаете свой капитал прямо в счастье». В то время он еще не знал и даже не подозревал, что в какой-то степени бессовестно обманывает людей. «Так, хватит об этом. Завтра, послезавтра у него будет предостаточно времени, чтобы отыскать причины краха и разобраться во всем. А сейчас надо поспать». Сняв куртку, он машинально вынул из ее карманов все их содержимое. Усталость так парализовала его внимание, что некоторое время он с недоумением рассматривал трубку, кисет, зажигалку, бумажник, предметы, к которым его пальцы никогда не прикасались и которые принадлежали Мерибелю. Даже часы и обручальное кольцо на его руке — все это тоже было не его, а Мерибели. Еще несколько часов назад ему пришлось снять с руки Мерибели обручальное кольцо, чтобы надеть ему на палец свое собственное. И вот теперь труп Мерибели стал его, Севра, трупом. Ну так кто сказал, что он сумасшедший? Да он просто мертв. Мертв! С этой мыслью Севр принялся за поиски спальни. План квартиры совершенно выветрился у него из головы. Возвратясь в вестибюль, он стал ощупывать стены. А, вспомнил, ведь окна спальни должны выходить на море. Завывания ветра в спальне доходили до такой низкой музыкальной ноты, что он даже остановился на миг у кровати, склонив голову вниз. Ему пришлось наблюдать не одну бурю в Бриеру, но это была не такой, как все предшествующие. Она позаимствовала из его собственной трагедии дикие нотки, словно он сам как бы своими же поступками разбудил спящую стихию. Кровать была широкой, покрытой роскошной тканью, однако на ней не было ни одеял, ни простыней. Она была иллюзией и служила лишь для соблазна посетителей, ходящих по комнатам, как по музею, несколько оглушенных светом и совершенной гармонией цветов. Вот бы пожить здесь. Севр снял брюки и бросил их на обшитое мягким, как пух, бархатом кресло. Холод, в принципе, был сносный. Сквозь плотно закрытые окна ощутимо просачивался запах моря, похожий на дыхание, пахнущее тиной и гнилыми водорослями. Однако влажность, делающая ткань липкой, была куда хуже холода. Матрас был влажным, а покрывало то и дело прилипало к коже. Выключив фонарик, Севр прилег и потер друг о дружку заледеневшие ноги. Тьма была кромешной, однако он все же по привычке закрыл глаза, чтобы хоть таким образом остаться наедине со своими мучениями, но через несколько минут понял, что заснуть ему не удастся. Мари Лор сейчас, наверное, звонит в ближайшую жандармерию. Ну а завтра, конечно же, разразится скандал, и все с изумлением узнают, что Жорж Севр совершил самоубийство застрелившись из ружья. Его шурин Филипп Мерибель скрылся. На самом же деле все гораздо сложнее. Застрелился-то Мерибель, а Севр, то есть он сам, наскоро раздев покойника, переоделся в его одежду, а затем переодел того в свою, чтобы все подумали, что застрелился именно он, Севр. Ну, конечно. Здесь не сходятся концы с концами, и следователь непременно раскроет истину. И тогда его обвинят в убийстве Мерибеля. К счастью, он сможет показать им письмо, но он не хотел больше размышлять. Он чувствовал себя слишком усталым. Скрутившись калачиками, завернувшись в покрывало, он попытался таким образом сохранить тепло и, несмотря ни на что, выжить, потому что, возможно, у него оставалось еще немного надежды. Он коченел, терял сознание. Шквал обрушился на стену, а по ставням застрочил дождь, будто кто-то бросил пригоршню гальки. Застонав, он повернулся на другой бок. Денис. Сегодня впервые со времени своего траура, ложась спать, он не вспомнил о Денис. Если бы она была рядом с ним. Он начал засыпать с открытым ртом, а затем ему неожиданно овладела та ясность, которая обычно приходит ночью и освещает сознание как бы унылым лунным светом, и он почувствовал себя погибшим. Он заболеет, и прийти ему сюда на помощь будет некому. В декабре владельцы квартир сюда уже не приезжали, комплекс был тщательно заперт и законсервирован на зиму. Даже не говоря уже о том, что эта бездельница, матушка Жос, не удосуживалась проветривать квартиры, закрытые вплоть до Пасхи. Севр почувствовал себя куда более одиноким, чем моряк, потерпевший кораблекрушение, попавший на необитаемый остров и лишенный абсолютно всего. Уезжая, Мари Лор сказала до четверга. Напрашивается вопрос, удастся ли ей ускользнуть от всех тех, кто будет ее беспрестанно атаковать. Великолепная пожива для газетной братьи. Женщина, у которой застрелился брат и сбежал муж. Ну а если уж и полиция докопается до истины, то случится непоправимое. Она станет вдовой мужа, которого убил ее же собственный брат. При этом, если она будет упорно молчать, то неминуемо станет его сообщницей. А если... Включив фонарик, Север сел на кровати и оперся спиной о стену. Нет, это невозможно.